Но когда меня привели в тот участок, из которого должны были проводить за город, то там только приказали полицейскому дать мне два раза в шею и с тем высунули вон. Очутившись на свободе, я не знал, что делать. Но, поразмыслив, решился сходить к сестре, посоветоваться, не ехать ли мне опять на родину, чем болтаться в Питере и дожидаться, чтобы отправили этапом. Идя по загородному проспекту, я встретил Канаева, того самого, у которого стащил учебник Спасовича. Я уже хотел было отстраниться от него, полагая, что он догадался о сделанной мною краже. Но Канаев, увидев меня, окликнул и остановился. Расспросив о моем положении, он дал мне гривенник на хлеб и пригласил прийти к себе. На другой день я явился к нему и высказал, что у меня нет паспорта и негде жить. Тогда Канаев предложил мне поселиться у него в комнате, которую он занимал вместе с братьями. Несмотря на то, что Канаевы жили в доме своего дедушки, в богатом купеческом семействе, они держали себя независимо и в своей комнате принимали кого хотели. Комната эта была посещаема разнородными лицами, знакомыми большей частью старшего из братьев. Тут бывали и писатели, и адвокаты, и студенты, его товарищи и другие личности, вроде отставного поручика Гугнина и его родственника Великана, флангового унтер-офицера лейб-гвардии Преображенского полка. Одним словом, эта комната была местом сближения сословий. Всем этим лицам я, конечно, был отрекомендован и почти со всеми, в свою очередь, перезнакомился. Но более всего я сошелся с товарищем Канаева по университету Шумовым, с которым мы порешили основать книжную торговлю. Несмотря на то, что я научился книжному делу и у Хлебникова, и у своих банковских товарищей, я был еще далеко неопытен, но неопытность я искупал находчивостью. После умершего уже Шкворцова продавался товар и ларек, находившийся на цепном мосту у Летнего сада. Вот этот ларек при содействии Шумова я и приобрел за 150 рублей. В то время уже было введено в действие новое положение о цензуре и книжной торговле. И для последней требовалось разрешение градоначальника, выдававшееся не иначе, как за поручительством двух из книгопродавцов. За меня поручились Иван Семенов и Штукин. Приобретя ларь, я ушел от Канаева и нанял себе комнату на Фонтанке, близ Симеоновского моста. Комната моя нередко посещалась Канаевым и другими знакомыми, приобретенными в его кружке. Но всех чаще посещали меня Орлов, сын протоиерея и законоучителя первой гимназии, и некто Вася Шведенгер –